Лифт с четырьмя пассажирами поехал вниз, все глубже и глубже. «Хорошо, они зарылись», — подумал Джеб. На -20 этаже лифт остановился. Все четверо вышли, и Паш повел процессию по коридору, тускло освещенному факелами. Пройдя ярдов 40, они оказались у огромных двустворчатых дубовых дверей, украшенных фантастической резьбой. Паш постучал в левую створку. Раз, три раза, два и снова три. Двери со скрипом открылись. За ним стоял стражник, одетый и вооруженный так же, как и те, что сопровождали Николсона. Он жестом пригласил Джеба пройти внутрь. Огромный зал, посреди которого стоял огромный стол. Вокруг стола сидели люди в кольчугах, поверх которых были надеты белые плащи со странного вида красными крестами. Торцы их лучей завершались поперечными короткими перекладинами. Зал был слабо освещен, никакого электричества, горели лишь закрепленные на стенах факелы, такие же, как в коридоре. Во главе стола сидели трое мужчин на высоких старинных стульях, стоявших вплотную друг к другу. Один из них встал и, поклонившись сперва двоим оставшимся, а затем остальным рыцарям, а это были рыцари, вне всяких сомнений, произнес: «Братья, позвольте мне, как хранителю, выполнить свой долг и представить вам желающего стать братом». Джеб с удивлением узнал в хранителе Кайла Шумана. Весьма пожилой человек, сидевший в самом центре, произнес: «Знает ли ищущий, что призваны искать мы?» «Знает, о великий магистр», — с поклоном отвечал Кайл. «Знает ли он, чем наказывается измена присяги, которую он готов принести?» И поскольку хранитель Шуман запнулся, прежде чем ответить на этот вопрос, магистр, Джеб готов был поклясться, что где-то уже видел это лицо, приказал пажу: «Осветите галерею предателей». Юноша, сняв со стены факел, осветил участок зала за спиной главенствующей троицы. Там, с ужасом осознал Николсон, в стеклянных кубах были головы, большинство из них уже высохли, и под каждым стеклянным кубом была надпись «Изменник». «Я хочу спросить ищущего, понимает ли он, что это не набор муляжей, а действительно головы тех, кто изменил нашему делу», — продолжал магистр. «Ищущий понимает», — сквозь зубы произнес Джеб. «Знает ли он, в какой орден желает вступить?» «Тамплиеров», — не задумываясь, ответил Николсон. «Так называют нас те, кто почти ничего не знает об ордене. Так вот, запомните, мы — это орден рыцарей Христа». «Я вижу на вашем лице удивление?» Джеб действительно был удивлен. Он вспомнил предупреждение Кайла о том, чтобы никогда не осенять себя крестом, вспомнил требование пажа снять крестик. «Вам известно, что означает слово «Христос»?» — спросил магистр. «Да, ваша светлость». Джеб сам удивился, с чего вдруг ему показался подобающим именно этот титул. «Это означает «Мессия», «Помазанник» и «Спаситель». «Именно. Чьего явления в этот мир мы ждем на протяжении веков». Тут магистр возвысил голос. «Есть ли в этом зале кто-то, кто готов поручиться за ищущего?» «Да, ваша светлость», — немедленно откликнулся Кайл Шуман. «Это я». «Поручительство хранителя — серьезная вещь. Как и любое поручительство в такой ситуации». «А знает ли ищущий?» — магистр расклабился, — что в случае его измены шкаф у стены пополнится не одной головой, но двумя — предателя и поручившегося за него. Джеб стоял неподвижно. За него ответил Кайл Шуман. «Теперь знает ваша светлость». «Проводите ищущего к вратам присяги», — махнул рукой магистр. Охранники подвели Джеба к проему в стене, напоминавшего вход в пещеру. Оттуда исходил пульсирующий багровый свет. Магистр, встав со своего места и держа в руках деревянное распятие, подошел к Джебу. «А теперь повторите трижды. Отрекаюсь от Иисуса, ибо не Он есть Христос и Спаситель». Джеб на мгновение застыл, а внезапно мозг его пронзила мысль — «Да ведь так оно и есть. Уж как верила в Иисуса его матушка, как верен Иисусу был Эйб, его отец, и что получили они в награду за эту веру?» Ноздри Джеба раздулись от гнева, и... Джеб Николсон трижды произнес формулу отречения. «Теперь плюньте на него», — потребовал магистр, бросив распятие на пол. Джеб подчинился. «И наступите на него ногой». Как только ступня Николсона придавила распятие к полу, рядом с ним вырос седой старик в поношенном халате, которого, Джеб был в этом уверен, до того не было ни за столом, ни в зале вообще. Старец, взяв Джеба за руку, произнес: «Ступай за мной». Они вошли в помещение, действительно оказавшееся пещерой. Пульсирующий свет в ней исходил от пары глаз, взиравших на них с дальней стены. Старик надавил на плечо Николсона на колени. «Смертный, ибо ты пред взором всесильного Бафомета». Джеб сам не понял, как подогнулись его ноги и как он рухнул на колени, не сводя взгляда со страшных, пронизывающих насквозь глаз. Он чувствовал, что переполняется какой-то мощной энергией, черной и зловещей, становясь 100 крат сильнее и увереннее в себе.